Лист дела 39. Теперь бесспорно фигурой номер один стал Атари. И если только он не подался в бега, то разыщем мы его довольно скоро. Тамара говорит, что он служил вместе с Корецким в армии, что живет он в Москве и работает там стоматологом. А если он служил с Корецким в армии, так же, как проживал в Астории, а? Гвардии полковник, как все люди, нечасто встречающиеся с такими делами, был явно заинтересован. Выяснилось, что в августе ни один человек с именем Атари в Астории прописан не был. Продолжал я свой рассказ. Теперь у меня лишь две микроскопические зацепки. То, что Атари служил в армии вместе с Корецким, и что сейчас он, вероятно, живет в Москве. Если он служил в армии так же, как проживал в Астории, словно угадал мои мысли полковник. «Нет», — твердо сказал я. «Об этом Тамаре говорил сам Корецкий, так что, скорее всего, это правда. А по имени его трудно найти, ведь имя-то довольно редкое». Я усмехнулся. «В Москве, не считая детей, прописано больше 5 миллионов человек. Половина женщины. Значит, года за 3 я бы проверил остальные 2,5 миллиона. А мне Атари нужен скорее. Лучше всего завтра». Зазвонил телефон. Полковник снял трубку. «Раввоенком полковник Ковалев слушает». «Да». «Да-да, я в курсе». «Но поймите же, у нас райвоенкомат, а не собес». «Нет». «Нет, никак не могу. Приемные часы, пожалуйста». Положил трубку, повернулся ко мне. «Да, сложненькая задачка. Простые я сам решаю». Невесело улыбнулся я. «Чем же я-то могу вам помочь?» Озадаченно спросил военком. «Полагаю, что можете. Я тут вот какую штуку надумал. Вы можете связаться с Министерством обороны и выяснить по их спискам, кого звали Атари в части, где служил Корецкий». «Слушайте, а ведь это идея!» — радостно возгласил военный. «Я же говорил, что две головы лучше», — заметил я. «Конечно». Спокойно, с лукавым прищуром неожиданно молодых, весело искристых глаз согласился полковник. «Вы оставьте мне официальную бумагу, а сами зайдите завтра». «Нет, завтра я уже буду в Москве», — покачал я головой. «Вы уж, пожалуйста, телеграфируйте мне туда. Москва, Петровка, 38, Мур». Я вернулся к себе и написал 2 запроса — военкому и в московский уголовный розыск. И злорадно усмехнулся. «Ничего, возьмем в клещи». Мур я просил срочно предпринять розыск проживающего в Москве и работающего стоматологом человека по имени Атари. Возраст 28-30 лет, высокого роста, широкоплечий, русоволосый, глаза карие, лицо белое, привлекательное. Не помешает, на всякий случай. Петроградский райвоенкомат города Ленинграда. В связи с расследованием уголовного дела об убийстве Корецкого Евгения Константиновича, призывавшегося на действительную службу в Советскую армию вашим военкоматом, прошу оказать содействие в срочном установлении и розыске сослуживца Корецкого по армии, имя которого Атар или Атари. О результатах прошу сообщить в московский уголовный розыск. Москва, К6, Петровка, 38. И в ту же ночь я выехал в Москву.